Мейер вдруг резко наклонился вперед. «Ну, говорите же, говорите, я вас слушаю». «Ну так вот, он пришел туда в прошлый понедельник вечером, примерно в 5 часов или 5:30, показал мне свой жетон и вошел в квартиру. Когда же он вышел оттуда, он страшно торопился и нес под мышкой куклу». «Вы хотите сказать, что в понедельник вечером на прошлой неделе Карелла побывал на квартире у Сакс?» «Именно так. Вы в этом уверены?» «Абсолютно». Ангмери сделал паузу. «Так вы все-таки не знали об этом?» «Хм, моя жена была права». Он снова помолчал. «Она всегда бывает права». «Что вы сказали про куклу?» — перебил его размышление Мейер. «Обыкновенная такая кукла, понимаете? В какие играют дети? Девочки со светлыми волосами, знаете? Кукла!» «О, то есть вы утверждаете, что Карелла вышел из квартиры с детской куклой в руках?» «Точно. В прошлый понедельник вечером?» «Ну да». «Он вам ничего не сказал?» «Ничего». Было 9 часов утра, когда Мейер подъехал к дому Тинки Сакс на Стаффорд-Плейс. Он коротко переговорил с управляющим домом Мэнни Фарбером и поднялся на лифте на 4-й этаж. На площадке полицейский пост уже был снят. Он прошел по коридору и отпер дверь в Тинкину квартиру ключом, который получил по ордеру в отделе хранения. В квартире стояла мертвая тишина, так соответствующая тому, что здесь произошло. Пустые квартиры молчат по-разному, и это очень хорошо знакомо любому полицейскому. Квартира, из которой хозяева выехали на лето, молчит не так, как та, куда все вернутся к вечеру, а жилье, в котором побывала смерть, молчит по-особенному, холодно и тоскливо, и это молчание понятно каждому, кто хоть раз в жизни видел смерть. Мейер знал и понимал такое молчание, хотя и не мог объяснить, в чем тут секрет. Отключенные провода, крепко завернутые краны, молчаливый телефон, часы без обычного тиканья, плотно задернутые шторы на окнах, ни единого звука с улицы — все эти детали еще больше подчеркивали суровую тишину, хотя и составляли только часть ее. Ибо сама эта жуткая тишина, казалось, витала в воздухе и даже не зависела от отсутствия привычных домашних звуков. Что-то дрогнуло в душе у Мейера, откликнулось на это молчание, едва он переступил порог. Он помедлил в дверях, не снимая руки с дверной ручки, потом вздохнул и медленно закрыл за собой дверь. Солнечные лучи, с трудом пробиваясь сквозь плотно задернутые шторы, освещали отдельные пылинки, повисшие в неподвижном воздухе. Он медленно прошел по комнатам, как будто боясь спугнуть какой-то призрак прежней жизни, царившей в этой квартире. Дойдя до детской, он заглянул в открытую дверь и увидел ряды кукол, сидевших на полках книжного шкафа, стоявшего у стены под окнами. Да, их были целые ряды, по-разному одетых, глядевших на него немигающими взорами стеклянных глаз. Их розовые щеки блестели, нежные немые рты застыли в улыбке, накрашенные губы извивались над пластиковыми зубами, по спинам струились черные, рыжие, светлые, серебряные нейлоновые волосы. Мейер как раз собирался войти в комнату, как вдруг услышал, что в замке поворачивается ключ. Этот звук испугал его, ворвавшись в тишину квартиры подобно грому. Он услышал щелчок замка, потом звук поворачиваемой ручки двери. Мейер метнулся в детскую как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Он окинул комнату быстрым взглядом: книжный шкаф, кровать, стенной шкаф, маленький комодик. В коридоре уже были слышны шаги, приближавшиеся к детской. Мейер решительно распахнул дверцу стенного шкафа и приготовил пистолет. Шаги приближались. Он втиснулся в узкую щель между стеной и дверцей шкафа, оставив только узенькую щелочку. Затаив дыхание, в полной темноте он терпеливо ждал. Мужчина, вошедший в детскую, был высок, не менее 6 футов и 2 дюймов, широкоплеч и узок в талии. Он остановился в дверях, как будто почувствовав чье-то присутствие и как бы принюхиваясь к воздуху, в котором носится посторонний запах. Потом, очевидно, отбросив сомнения, подсказанные интуицией, решительно шагнул к книжному шкафу и стал собирать куклы все подряд, без разбора, сколько поместится в охапке. Когда он был уже на пороге, Мейер рывком распахнул дверцу шкафа. Мужчина резко повернулся, ошарашенный внезапным шумом. Глаза его широко раскрылись. Нелепо вцепившись в прижатый к груди груз, он прислонился к косяку двери, переводя взгляд с лица Мейера на кольт 38-го калибра в его руке и снова на лицо. «Кто вы такой?» — спросил он наконец. «Кто я такой? Отличный вопрос», — сказал Мейер. «Положите-ка кукол вон туда и поживее». «Что? Делайте то, что я вам велел, мистер». Мужчина подошел к кровати. Облизывая пересохшие губы, он хмуро посмотрел на Мейера и бросил свой груз на постель. «Подойдите к стене», — скомандовал Мейер. «Послушайте, какого черта? Упритесь в стену руками, наклонитесь вперед и расставьте пошире ноги. Ну, быстро!» «Ладно, только успокойтесь». Мужчина выполнил приказание Мейера. Детектив быстро и умело обыскал его, посмотрел карманы пиджака, брюк, похлопал по штанинам. Потом отошел в сторону и сказал: «Повернитесь и держите руки вверх». Мужчина повиновался. Снова, облизнув губы, он уставился на пистолет Мейера. «Что вы здесь делаете?» — спросил Мейер. «Это я вас должен спросить. Я полицейский офицер. Отвечаете, когда...» «О, окей. Что окей?» «Я Деннис Сакс». «Кто?» «Деннис Тинкин муж. Точнее, бывший муж». «Где ваш бумажник?» «Вот здесь у меня. Не шевелиться, немедленно прислонитесь снова к стене». Мужчина повиновался. Мейер нащупал у него в кармане бумажник, достал его и обнаружил в нем водительское удостоверение. В нем стояло имя Деннис Сакс. Мейер протянул ему бумажник. «Ладно, опустите руки. Что вы здесь делаете?» «Моей дочери понадобились ее куклы», — ответил Сакс. «Вот я и пришел за ними». «Как вы сюда вошли?» «У меня есть ключ. Я ведь жил здесь раньше, знаете ли». «Я считал, что вы с вашей женой разошлись». «Так и есть». «И у вас все еще есть ключ от ее квартиры?» «Разумеется». «Это все, что вам было здесь нужно? Только куклы?» «Да». «Может, какая-нибудь из них вам особенно нужна?» «Да нет». «Ваша дочь не просила какую-нибудь конкретную куклу?» «Нет, она просто сказала, что хотела бы иметь у себя несколько своих кукол и спросила, не могу ли я ей их привезти». «Ну, а вы сами?»